Спросит Господь тебя, любил ли ты, мой сын, меня? Не скажешь ли, скорбя, склонив голову, прости меня? Дал ли ты жизнь свою вполне ему и радостью твою и скорбной ночи тьму? И шел ли ты за ним его путем, и был ли прав пред ним всегда? Не скажешь ли, скорбя, склонив голову, прости меня? Коль спросит Бог тебя, любил ли ты, мой сын, меня? Всегда ли ты делил охотно хлеб с голодным свой? И многих ли водил в край, где царит Спаситель твой? Всегда ли возвещал его не дрогнул ли в борьбе со злом земным, и шел ли ты в нужде всегда за ним, и шел ли ты всегда за ним? Не скажешь.